Глоток вина, который их свалил, меня зажег. У них угасло все, а я горю огнем одушевления. Что это? Крик совы. Совиный крик к покойнику. Макбет взялся за дело. Дверь отперта, и сторожа храпят, смеясь над званием собственным. В напиток я подмешала сонного. Теперь они полумертвы и полуживы. Кто там? Кто там? А! Он их разбудил при самом входе. Мы пропали! Тише. Он должен был найти кинжал и слуг. Я рядом, на виду их положила. Когда б так не был схож Дункан во сне с моим отцом, я сладила сама бы. Макбет! Готово. Дело свершено. Ты не слыхала шума? Крик совиный да треск сверчка. А с кем ты говорил? Когда? Сейчас. Когда я вниз спускался? Да. Кто спит в соседней спальне? Дон Альбайн. Смотри, какой печальный вид. Не вижу, о чем жалеть. Один из слуг во сне захохотал, другой вскричал убийство, и вдруг проснулись оба. Притаясь, я слушал. Помолившись, оба снова уснули. За стеной там двое спят. Один воскликнул: «Господи, помилуй!» Другой: «Аминь!» Как будто увидав, как прячусь я во тьме и оградившись молитвой от соседства палача. А я, услышав «Господи, помилуй», за ними вслед не мог сказать «Аминь». Зачем вдаваться в пустяки такие? Что помешало мне сказать «Аминь»? Я жаждал благодати, и однако «Аминь» застряло в горле у меня. Напрасно взделанное углубляться, сойдешь с ума. Почудился мне крик. Не надо больше спать. Рукой Макбета зарезан сон. Невинный сон, тот сон, который тихо сматывает нить из клубка забот, хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых, врачующий бальзам больной души. Сон — это чудо матери природы, вкуснейший из блюд в земном перу. О чем ты это? Всюду разносилось. Не надо больше спать. Гламистский тан зарезал сон, и больше танка в Дорской не будет спать. Макбет не будет спать! Кто ж так мог кричать? Не падай духом, мой благородный тан. Возьми воды и на руках отмой улики эти. Зачем кинжалы ты сюда принес? Их место в спальне. Отнеси обратно и слуг запачкай кровью. Не могу. На сделанное вновь взглянуть не в силах. Какой безвольный! Ну, я отнесу. Я не боюсь покойников и спящих, как нарисованных на полотне. Лишь детям страшны черти на картинах. Я кровью, если он кровоточит, так слуг раскрашу, чтобы на них сказали. Леди Макбет уходит. Стучат. Кто к нам стучится? Что со мной? Теперь меня пугает каждый шорох. А руки? Руки! Мне их вид глаза из впадин вырывает. Океана! Не хватит их отмыть. Скорей вода морских пучин от крови покраснеет. Вот и мои в крови. А я не рук, а белокровие сердца бы стыдилось. Я в южные ворота слышу стук. Уйдем за дверь к себе. Воды немного, смыть пятна, вот и все. И с плеч долой, как мы легко вздохнем. Но что с тобой? Воспрянь. Опять стучат. Смени наряд, а то поймут, что мы и не ложились, когда на нас наткнутся. И оставь свои раздумья. Самому бы забыться, что происшедшего не вспоминать. Стучи, стучи, когда б ты этим стуком мог ото сна Дункана пробудить. Макбет и леди Макбет уходят. Из своей каморки вылезает заспанный привратник с огромной связкой ключей.